Дюпре кивнул в знак согласия. «Дом выглядит очень хорошо. Вы много сделали здесь за прошедший год». Он осторожно держал бокал, пока она показывала ему дом. Мариен казалось, что бокал утонул в его руке, но там вполне достаточно вина, чтобы он мог сделать глоток. Тем временем они остановились в дверях ее спальни, и она почувствовала неловкость. Это было вовсе не неприятное ощущение. Взглянув на Дэнни, который уже заснул, они спустились вниз по лестнице. «Я бы хотела вывесить на нем собственный знак. И Джек не возражает. Он поможет нам с этим, когда сможет. Он хороший человек. У вас не будет с ним проблем. Не то, что раньше». «Вы имеете в виду пьянство?» «Нет, я ни разу не видела Джека пьяным. Дэнни он очень нравится». «А тебе?» «Да так, в общем, ничего, я думаю. Бедный художник, стало быть». Джо рассмеялся. «Да, у него есть определенный стиль, должен признать». «Но он был очень приветлив с самого начала. И я ему так благодарна. Нам было очень трудно, когда мы только приехали сюда. Люди казались немного подозрительными, что ли, по отношению к нам, чужакам». «Это островное общество. Люди здесь должны держаться друг друга. Вы не можете пробить себе путь внутрь этого замкнутого круга. Вам надо ждать, пока они перестанут опасаться вас, пока привыкнут, узнают вас получше. И плюс к тому, остров немного изменился за последнее время. Это, конечно, не то, что какой-нибудь пригород Портленда, но постепенно жизнь меняется, ведь и здешним жителям приходится искать работу на материке. К тому же сюда приезжают богатые люди, покупают участки пляжа, взвинчивают цены. Так что семьи, многие поколения, живущие здесь, не могут ничего сделать, чтобы их дети не покидали родного дома. Стоимость участка вдоль берега здесь была установлена только в прошлом году. И вслед за этим большинство цен поднялось почти на 100% и более буквально за одну ночь. Все это, заметь, совершенно законно. Но даже законность не делает такие вещи правильными. Островное сообщество умирает. Знаешь, 100 лет назад в штате Мэн было 3000 островных коммун, а теперь их только 16, включая нашу. Островитяне чувствуют себя как во время осады, и это заставляет их держаться друг друга, чтобы выжить, так что пришельцам трудно вступить в это общество. Каждая островная группа отличается от другой, и среди них никогда не бывает двух похожих друг на друга, как близнецы. Он перевел дыхание. «Извини, я что-то увлекся. Но остров имеет для меня очень большое значение. Люди на острове тоже многое значат для меня. Все они». Она снова почувствовала стеснение в груди и некоторое время наслаждалась этим ощущением. «Работа в магазине — хорошее начало», — продолжил он. «Люди быстро познакомятся с тобой, начнут тебе доверять». Мэриан вовсе не была уверена в этом. Некоторые из тех, кто приходил в магазин, ограничивались в разговорах с ней только словами вроде «пожалуйста» и «спасибо», а иногда не говорили даже этого. Старики были хуже всего. Казалось, они не замечают даже ее присутствия в их магазине. Или смотрят на нее как на кого-то, кто осмелился посягнуть на их собственность. Молодые были лучше. Им, пожалуй, даже льстило, что новая кровь вливается в островную. А пару раз ей и вовсе делали совсем недвусмысленные предложения, хотя она, конечно, не отвечала на них. Мэриан не хотела, чтобы ее сочли угрозой для любой из молодых женщин на острове. Она полагала, что сможет обходиться без мужского общества какое-то время. Чтобы быть совсем честной, ей уже вполне хватило мужского общества в прошлом. Но Джо Дюпре был не такой, как все. Джо был не таким, как ее муж. Точнее, был совершенно не таким.